Что было зимой? 1. В какой-то книжке про корабли Стасик прочитал, что в старину придумали прибор для измерения скорости судна. Дощечка-поплавок, тонкий тросик с узелками и катушка. Называется все это лаг. Дощечку бросают в воду, судно плывет, катушка вертится. Узелки на тросе проскакивают сквозь кулак матроса. Сколько узлов проскочит за полминуты, столько, значит, миль корабль проходит в час. И вот теперь Стаськина память рванулась и начала разматываться, как тросик лага при фантастической скорости. Каждый узелок — толчок воспоминания. Ведь было же, было столько всего этой зимой и весной 48-го года. Прежде всего была радость, что белый шарик, вот он, никуда больше не денется. Он сам это твердо пообещал. Теперь они всегда были вместе. Днем Стасик держал шарик в кармане, а ночью под подушкой. Всегда можно было разговаривать, даже на уроке, если не надо ничего решать или писать. А уж ночью тем более. Руку под подушку, одеяло на голову, и нет уже комнаты с прикрученным огоньком керосиновой лампы, со скрипучей кроваткой, в которой мама укачивает хнычущую Катюшку. «Белый шарик! Вильсон!» Они договорились, что Стасик будет Вильсоном. Назло бледному Чичи и всем врагам. «Потому что крикнешь «Вильсон!» И эхо летит звонко, далеко, будто под звездным небом над океаном. Они разговаривали про все на свете. Стасик рассказывал и печальное, и хорошее. Про свою жизнь, про кино «Золотой ключик» и «Мы из Кронштадта», про книжку «Ночь перед Рождеством». Теперь было не страшно. Про школу, про войну, то, что он о ней знал. Про сказочность улицы Банный Лог, про обрывы и станцию «Река» на берегу. Шарик о многом знал больше Стасика, но знание это было для него как-то, ну, будто написанное черными буквами на белом листе. А когда говорил Стасик, получалось как цветное кино. Шарик сам признался в этом другу Вильсону. Иногда Стасик просил: «А сейчас рассказывай ты». «Про что?» «Ну, про кристалл. И вообще, как там у вас?» Белый шарик добросовестно пытался объяснить, как там у нас. Узнал Стасик о больших шарах-наставниках, о всеобщей сети, об импульсах, которые надо излучать и принимать, об идее всеобщего резонанса, при котором наступит во всем великом кристалле полная радость и постоянное счастье. «Если постоянное, это ведь может надоесть», — осторожно заметил Стасик. «Ох, не знаю. Все равно до этого еще очень далеко. Даже бесконечно далеко. Всеобщая сеть, она ведь хрупкая. Строишь, строишь, а черное покрывало рвут ее то там, то тут. И самому надо глядеть, чтобы под такое покрывало не угодить». «А что за покрывало? Какое оно?» Стасик ощекотал под одеялом жутковатый озноб. «Да, в общем-то, ничего особенного», — в ответе шарика скользнуло небрежное хвостовство. «Большие шары все пугали. Черное покрывало, не будешь слушаться, оно тебя. А что оно такое, объяснить не могли. И сами дрожали, будто это нечистая сила какая-то. Ну, мне надоело. Я начал собирать рассеянный импульс информации, начал шарить по граням, по нашей и по соседней». «Ты можешь понятнее это рассказывать?» «Ага, ладно. В общем, я узнал. Есть в кристалле черные шары. Про них мало кто знает, потому что они мертвые, ничего не излучают, а только все притягивают к себе. Сильно-сильно. Создают вокруг себя гравитационное суперполе». «Что?» «Силу притяжения такую, страшно громадную. Иногда ее накапливается столько, что уже просто некуда деваться. И вот, при каком-нибудь сотрясении грани, это поле отрывается от черного шара и начинает жить само по себе, плавает внутри кристалла. Но оно не привыкло к такой жизни. Хочет, чтобы внутри него был какой-нибудь шар. И вот, если кто окажется на пути, оно его хватит и окутало. И тогда этот шар превращается в черный, в мертвый». Стасику стало неуютно. Ожил страх замкнутого помещения. Но белый шарик сказал с новой порцией ребячьего самодовольства: «Нифига! Я теперь знаю, как с ними расправляться. Недавно такой лоскут начал подъезжать к нашей пирамиде. Желтые близнецы причитают, как перепуганные тетушки. Красный шар говорит: «Все, друзья, кому-то из нас крышка. Отвлекайте его от малыша». От меня, то есть. А я разозлился, собрал энергию аж из самого нутра, да как шарахну по этому покрывалу рассекающим импульсом. Раз, два, крест-накрест. Оно и расползлось на четыре части. И каждая часть вдруг начала таять, съеживаться. Ну, я тогда и понял. Если покрывало делается слишком маленьким, в нем не хватает внутреннего напряжения, и оно распадается. Это было, когда ты 2 дня не отзывался? Ага. Потому что на рассекающие импульсы столько энергии уходит, что потом... Ну, как воздушный шарик, из которого воздух выпустили. Если я опять не буду отзываться, ты не беспокойся. Значит, просто силы восстанавливаю. А откуда ты их берешь? Силы-то? Из пространства. Только это долго. Но ведь оно пустое. Пространство? Кто тебе сказал? И белый шарик начал объяснять Вильсону, что такое разное пространство грани, как они соединяются и пересекаются внутри кристалла, и сколько у них разных энергетических полей и всякого другого. Он это не раз объяснял. И лучше всего получалось по вечерам, на кухне, когда Стасик смотрел на светящееся окошечко керосинки. Шарик теплел в руке. Оранжевый прямоугольник приближался, делался как экран в кинотеатре. Желто-красные полотна и объемы переплетались в нем, выстраивались в сложные лестницы и пирамиды. Их прошивали нити разноцветных импульсов. А шепоток белого шарика щекотал взмокшую от волнения Стаськину ладонь.